Часть третья. 20 000 миль под парусами. Встреча с товарищем. В 1924 году я перешел на морскую береговую работу, став начальником Ленинградского морского техникума. Это назначение было мне по сердцу, тем более, что техникум ведет свое начало от старинных петербургских мореходных классов, где я когда-то сам учился. Ленинградский морской техникум был в эти годы комбинированным учебным заведением и делился на нормальные и рабочие. На нормальное отделение принимались по конкурсным экзаменам молодые люди, окончившие семилетку. От них не требовалось при поступлении никакого морского стажа. Стажировались они, уже будучи учениками. И через 3 года, при наличии 24 месяцев практического плавания на судах, допускались к выпускному правительственному экзамену. На рабочее отделение техникума принимались моряки, уже имевшие 2-летний стаж плавания. И теоретическая часть курса проходилась там по облегченной программе. Это отделение давало прекрасных судоводителей и механиков нашему торговому флоту. И на том, и на другом отделении были в старших классах молодые люди, знавшие начало морского дела и искренне любившие море и морскую службу. В эти годы прошла полоса одиночных, кругосветных и просто дальних плаваний на небольших яхтах. Капитаны Слокум и Фосс живо рассказывали о своих переживаниях. Их книжки переводились на разные языки, и молодежь ими зачитывалась. Однажды 3 выпускников, руководимые Иваном Александровичем Маном, известным в техникуме под прозвищем «Длинный Джон», явились ко мне с предложением собрать деньги, организовать на дворе техникума постройку своими силами небольшой прочной мореходной яхты и обойти на ней вокруг света. Идея меня соблазнила. Организаторы энергично принялись за сбор средств. Первая откликнулась ленинградская «Красная газета», внесшая на это дело 4 000 рублей. Этих денег хватило на приобретение леса и наем 2 корабельных плотников, под руководством которых работали ученики-судоводители. Участники-механики начали изготовлять необходимые для постройки яхты металлические оковки и подделки. К осени 1925 года постройка яхты типа норвежских лоцманских ботов была закончена. Основные части набора были из дуба. Обшивка корпуса на парных шпангоутах из сибирской лиственницы и смолистой американской сосны. Все крепления медные. Подводную часть предполагалось обшить листами красной меди для предохранения от червоточины и обрастания. В те годы мореходные учебные заведения находились в ведении Центрального управления просвещения на транспорте ЦУ Транпроса, в аппарате которого совершенно отсутствовали моряки. Соблазненное моими доводами Центральное управление пошло было навстречу затеянному нами делу и даже дало на него 3000 рублей. Но затем испугалась мысли отпускать мальчиков в безвестное плавание на скорлупке и запретила плавание. Построенную яхту, получившую название «Красная звезда», пришлось передать техникуму как учебное судно. Она долго благополучно плавала в Финском заливе, а главный инициатор ее постройки и кругосветного плавания Иван Александрович Манн давно кончил курс и стал известным капитаном нашего флота. 29 мая 1926 года я неожиданно получил из Москвы телеграмму. Мне предлагали взять под команду парусник-товарищ, который должен был совершить учебное плавание из Мурманска в Аргентину. Эта телеграмма выбивала меня из колеи. Мне жаль было отрываться от техникума, который рос и креп на моих глазах. Пугала большая ответственность, пугал мой возраст. Мне было почти 60 лет. Мне ясно представлялись все трудности похода. Я знал, что экипаж укомплектован северными моряками. Поморы, мужественные моряки, и великолепно управляются с парусами на своих йолах, ботах и маленьких шхунах. Но ведь товарищ не шхунка, а большой 4-мачтовый корабль. Наконец я знал, что самое судно после полученной им последней жестокой трепки в Северном Ледовитом океане находится далеко не в блестящем состоянии и требует основательного ремонта. Тем не менее, я согласился и принял на себя командование товарищем. История товарища такова. Во время империалистической войны царское правительство приобрело у англичан 2 4-мачтовых корабля – «Лауристон» и «Катанга». Оба они были превращены в морские баржи, возившие под буксиром пароходов военное снаряжение из Англии в Архангельск. В 1923 году решено было один из этих кораблей восстановить и приспособить для учебных целей. Специальная комиссия осмотрела оба судна и нашла «Лауристон» в лучшем состоянии, чем «Катангу». После осмотра первый был переименован в «Товарища» и восстановлен как парусный корабль. Почти все лето 1924 года товарищ простоял в Ленинграде у набережной Васильевского острова и только в августе сделал рейс в Англию и вернулся оттуда поздней осенью с полным грузом угля. В 1925 году товарищ был отправлен в Гамбург на капитальный ремонт. Но во время штормового перехода из шведского порта Лизикель в Мурманск корабль получил повреждение корпуса и на нем изорвало все новые паруса и снасти. Теперь, после небольшого ремонта в Мурманске, он должен был идти с грузом кубиков диабаза для мощения улиц и полусотни практикантов на борту в аргентинский порт Росарио. Рано утром, 21 июня, наш поезд подходил к Мурманску. Я стал глядеть в окно и скоро увидал вдали казавшийся игрушечным четырехмачтовый корабль. На станции меня встретил четвертый помощник капитана с товарища Михаил Михайлович Черепенников и два матроса в дождевиках, зюдвестках и больших сапогах. Встретившие меня товарищи привезли и мне дождевик и зюдвестку, но у меня были свои, и мы, не задерживаясь, пошли к пристани, где нас ждала шлюпка. Это была маленькая четверка с кое-как оструганной самодельной мачтой с грязным парусом. Весла и уключины на ней были не одинаковые. И это была шлюпка с недавно отремонтированного учебного корабля, пришедшая за новым капитаном. «Неужели у них все такое?» — подумал я. Товарищ стоял на рейде на портовой бочке с невыровненными на топинантах, смотревшими в разные стороны реями. Необтянутый бегучий такелаж болтался по ветру, как на неряшливой лайбе. Однако паруса, за исключением бизани, были убраны и закреплены аккуратно. Это показывало, что умелые руки на корабле есть, но нет наблюдения за тем, чтобы все выглядело так, как того требует наметанный глаз старого моряка-парусника. Корпус корабля снаружи выглядел хорошо и был, очевидно, недавно выкрашен. Я поднялся по трапу и прошел в кают-компанию. Здесь я встретился со старым капитаном, от которого должен был принять корабль. Весь комсостав товарища, за исключением четвертого помощника, был новый и производил прекрасное впечатление. Старший помощник капитана Эрнест Иванович Фрейман уже командовал гидрографическими судами, а в юности хаживал в Вест-Индию на рижских трехмачтовых баркентинах. Познакомившись с комсоставом, я вышел на палубу. Меня обступили молодые веселые матросы и ученики. «Товарищ Лухманов, Дмитрий Афанасьевич, с приездом! Скоро ли пойдем в плавание?» «Пойдем, товарищи, скоро пойдем. Надоело, небось, стоять на якоре». «Надоело! До смерти надоело!» — раздались голоса. «Ну, отлично! Вот и выйдем на днях в море. Верю и надеюсь, что общими усилиями и дружно работой создадим нашему кораблю хорошую репутацию и счастливо закончим наше плавание». На другой день я официально принял под команду товарища. За сутки я осмотрел корабль, ознакомился с его инвентарем и снабжением. Как только бывший капитан оставил судно, я приказал старшему помощнику выстроить на палубе во фронт весь экипаж и доложить об этом мне. Вызов экипажа во фронт, кажется, делался на товарищи впервые. Но я знал, что отсутствие порядка и дисциплины так же быстро утомляют экипаж, как и слишком строгая, мертвая и казенная дисциплина. Я знал, что люди выйдут на палубу и построятся во фронт охотно, но, построившись, будут нетерпеливо ждать, что из этого последует дальше. Действительно, не прошло и 5 минут, как старший помощник доложил мне: «Экипаж во фронте». Я вышел, поздоровался, обошел фронт, пристально осмотрел всех, и в глазах каждого я прочел одно искреннее желание: скорее в море, за дело, скорее к новой живой работе. Я описал экипажу состояние нашего корабля, рассказал о трудностях предстоящего похода, о задачах, которые мы сможем выполнить только общими силами, и обещал через неделю выйти в море. «А теперь, товарищи, — заключил я свою речь, — займемся приведением нашего корабля в опрятный и достойный учебного судна вид. По вахте на к своим мачтам, набрасы и топинанты, рангоут править, бегучий такелаж обтянуть». Люди бросились к снастям. Помощники стали у своих мачт, а я поднялся на рубку, заменявшую мостик. Когда реи были выправлены и все болтающиеся снасти обтянуты, я скомандовал: «К левым вантам! Пошел по вантам через салинги и вниз на палубу! Бегом!» Быстро, наперебой, ученики и матросы бросились к вантам и побежали вверх.